Глава 57. «Нина, а зачем она вам?» Настигнутая в коридоре долговязая горничная с недоверчивым видом уставилась на встревоженного постояльца. «Где Антонина Зверева?» — повторил вопрос Юрий Григорьевич. «У Нины выходной. Если нужно убрать в номере, я зайду». «Мне нужна Зверева немедленно!» — постепенно свирепел Харченко. «У вас что-то пропало? Но вы же здесь без детей». «При чем тут дети?» «Детишки вечно разбрасывают игрушки, а Нина... Ей нравятся мягкие игрушки». «Она подбирает игрушки и оставляет себе», — догадался Харченко. «Как мне найти Звереву? Где она живет?» Горничная, обиженная грубым тоном, нехотя ответила. «В Рябиновке. Это соседняя деревня. Старый дом, крытый шифером. Таких уж не осталось». И включила пылесос. Харченко сбежал по лестнице на первый этаж. Из конференц-зала вышел Леонид Островский, живо обсуждавший что-то с оператором Ильиным. Заметив следователя, ведущий обратился к нему. «Юрий Григорьевич, по рекомендации маркетологов, мы оставляем финал прежним. Свихнувшаяся мать утопила дочь. 100% попадание в целевую аудиторию». «Тогда вычеркивайте меня из консультантов. Гонорар я верну». На ходу бросил Харченко. «Это почему?» Правая бровь Островского взметнулась от удивления. «Потому что история не закончилась. Вчера исчезли еще двое, а вы не заметили». Харченко прошел сквозь входные двери. Озадаченный ведущий сделал знак оператору. «Саша, за ним и камеру прихвати». В деревню Рябиновка они входили уже втроем. Харченко по пути рассказал Островскому о подозрениях следователя Петелиной. «Исчезла ее дочь Настя вместе с Никитой. Они ушли вслед за горничной Антониной Зверевой. Она не случайная горничная, а бабушка пропавшей Кати». «Вот так поворот! И что это значит?» «Прежде всего, надо задержать Звереву». Взгляд следователя пробежал по деревенским крышам. Металлочерепица коричнево-зеленых оттенков, мягкая кровля той же цветовой гаммы. А вот и серый шифер в черных замшелых пятнах. Единственный дом под старой кровлей, расположенный у реки. Юрий Григорьевич поспешил туда. Ведущий едва поспевал за ним, давая указание оператору. — Саша, снимай, после разберемся. Харченко ворвался во двор, вбежал на крыльцо деревенского дома, рванул на себя дверь. Дом оказался незапертым. «Настя! Никита!» — громко позвал Юрий Григорьевич, намереваясь войти, но что-то заставило его обернуться. В реке по щиколотку в воде стояла горничная Зверева, готовая отплыть на моторной лодке. Харченко бросился к ней. «Стой! Не с места!» Он выхватил из внутреннего кармана авторучку и угрожал ею как пистолетом. «Антонина Зверева, вы задержаны!» Согбенная над лодкой женщина окаменела, затем выпрямилась и медленно повернулась. Ее глаза сузились. Она узнала следователя, узнала бесполезного сыщика, 30 лет назад так и не нашедшего маленькую несчастную Катю. Он тоже виноват. «Стоять! Вы задержаны!» — повторил угрозу Харченко. Но женщина не собиралась бежать. Наоборот, твердым шагом вышла из воды. Лодку за спиной подхватило течение. Горничная ловко подобрала валявшиеся на берегу вилы и с ними наперевес устремилась на старого следователя. Каждый шаг ее был быстрее и быстрее. Харченко попятился, бесполезная авторучка выпала из его пальцев. Озверевшая женщина стремительно приближалась к нему. Ведущий оцепенел. Завороженный оператор снимал дикую сцену. Харченко уперся спиной в стену дома, отступать дальше некуда. Разъяренная Зверева была перед ним на расстоянии колющего удара вилами. Взгляд Харченко метался в поисках спасения. Но почему он не отбежал к поленнице? Дровами можно было попытаться отбиться. Злобная вспышка в глазах, замах, истошный крик, удар. Вилы метят в шею, припертой к стене жертвы. Брызжет кровь. Четыре зубца с силой впиваются и застревают.